Глава 13. По дороге к дому старосты мы встретили Иралия. Мужчина заверил, что с женой все хорошо, и она благополучно идет на поправку. Теперь мне еще надо было заглянуть к Василию, и можно отправляться к призрачному Асдалу. Силавия встретила меня еще на пороге дома старосты. Девочка рвалась к родовому дому. Мне с трудом удалось ее уговорить подождать немного, но и не проверить ее брата я не могла. Наверняка сегодня у меня уже не получится зайти к Тимонию, так что визит к моему первому пациенту в Аориле откладывать было нельзя. Василий правда значительно лучше выглядел. Словно с начала лечения прошла пара месяцев. Хотя удивляться тут было нечему, ведь в ритуале нам помогала сила самого Аорила. А что может быть лучше для восстановления, чем волшебство мира? К границе дома Начевых мы подошли все вместе. Люмилия осталась дома с сыном, а Тимоний отправился с нами, боясь оставить дочь одну. Стоило нам отойти от старой церкви, как Силавия забеспокоилась сильнее прежнего и потянула меня за руку в сторону дома. «Нужно спешить!» — крикнула она. «Мирослав, я не знаю, сколько мы пробудем там. Если что, просто ждите. Дом ведьм притягивает нас», — успела сказать я, прежде чем мы с Силой перешли границу ведьмовского дома. «Мы вас ждем», — прокричали вдогонку нам мужчины перед тем, как нас отрезало от них куполом. Асдал Начевых мерцал, становясь то видимым для нас, то на мгновение пропадал совсем. «Скорее!» — опять крикнула Силавия, и что есть силы потянула меня к дому. Только стоило нам подойти ближе к нему, как девочка замерла в нерешительности. «Не бойся, дом ждет тебя», — сказала я юной ведьмочке. «Но он же пропадает. Как можно идти по тому, чего нет?» «Он есть, просто мы его не видим полностью. Асдал нуждается в тебе, он ждал так долго. Идем, не бойся». И теперь уже я потянула девочку к мерцающим ступеням. Стоило маленькой ножке ступить лишь раз на прозрачный пол, как дом замер, прекратив пропадать из поля видимости. Мне даже послышался тихий вздох облегчения, словно все плохое для Асдала прошло. Будущая хозяйка уже в доме. По мере того, как мы шли, стены и пол Асдала Начевых обретали цвета и становились реальнее. У самых дверей святилища ведьм они полностью потеряли прозрачность. Лишь гнетущая тишина говорила о том, что дом еще не вернулся к жизни. «Положи руку на поверхность двери», — сказала я Силавии. Девочка посмотрела на меня тревожным взглядом. «Мне страшно», — пожаловалась она. «Не бойся, я с тобой», — подбодрила я ее. Еще раз вздохнув, Сили приложила руку к двери. При соприкосновении с деревом от руки ведьмочки отпечаток ладони девочки вспыхнул ярким светом. Магия тут же впиталась в дверь, которая через мгновение приоткрылась. Силавия, кажется, пришла в себя, страх прошел. Она уже уверенно открыла дверь и шагнула внутрь. Комната выглядела почти так же, как и в день моего визита сюда. Те же полки и столик с гримуаром, к которому тут же бросилась юная ведьмочка. «О, а его можно открыть?» — спросила она у меня. «Даже нужно. Гримуар ждет тебя», — улыбнулась я в ответ. Стоило Силавии прикоснуться к старинной кожаной обложке, как от ее руки пошла световая волна. Она разрасталась, наполняя весь дом магией ведьмовского рода Начевых. «Спасибо», — услышала я тихий женский голос. Прямо напротив нас стояла Дарина Начева. Она оставалась все таким же призраком, только если раньше ведьма из прошлого была еле различима, даже тающей, то сейчас она стала почти реальной. Ее выдавали лишь бледность лица, да видневшийся сквозь нее шкаф. Дарина не отрывала взгляда от юной ведьмочки. «Здравствуй, Славия. Рада видеть тебя, внучка». «Я Силавия», — помотала головой девочка. «Все так», — кивнула Дарина. «Но истинное имя у тебя Славия. Это имя души, то, с каким ты была в прошлых жизнях, с каким будешь жить после». «Я жила раньше? Это не моя первая жизнь», — в восторге произнесла Сили. «Это так. Давай подробности я расскажу тебе потом. Сейчас нужно провести ритуал принятия родового имени. Открой первую страницу гримуара, там ты найдешь нужный текст». Сили послушно раскрыла старинный фолиант и сосредоточенно начала произносить написанные слова. Часть из них мне казались тарабарщиной, видимо, так от меня скрыли нужное заклинание. Скорее всего, оно для каждого рода свое, и нельзя мне знать слова ритуала принятия в род Начевых. Интересно, а почему я ничего не произносила? Хотя я и гримуар-то еще не нашла. Нужно сегодня же заняться поисками святилища ведьм Далановых. И где же эта загадочная дверь? Тем временем Силавия, или Славия, как ее назвала Дарина, закончила читать. Стоило ей произнести последние фразы, как ведьмочка вспыхнула в магическом свете. Казалось, она горит. Минута, и пламя спало, оставляя худенькую девочку в красивом платье цвета яркой бирюзы. Узкий верх с круглым неглубоким вырезом, пышная юбка, слегка закрывающая колени. По подолу шел белоснежный рисунок в цвет пояска на талии. Новые синие туфельки на невысоком каблучке и нитка белых бус завершала наряд юной ведьмочки. «Это все мне?» — восторженно спросила Сили у призрачной бабушки. «Конечно, детка, ты теперь должна соответствовать всему роду. Может быть, я немного ошиблась с эпохой, но, думаю, это модное платье. Тебе нравится?» «Да, очень!» «Дарина, вы уверены?» — спросила я. «Все же мы живем не в городе. Как селяне отреагируют на такой наряд?» «Пусть привыкают. Начевские ведьмы вернулись», — резко ответила Дарина. «Это все замечательно, но, может, не стоит противопоставлять себя простым людям?» «Хорошо», — нехотя проговорила призрачная ведьма. «Славе, дорогая, а ты что думаешь сама?» «Мне, конечно, нравится это платье, очень даже, но мне было бы привычнее в брюках». «Брюки?» — удивилась прапрабабушка Сили. «В мое время порядочные ведьмы брюки не носили». «Но бабушка», — умоляюще произнесла девочка. Дарина недовольно нахмурила брови, но все же согласно кивнула. «Хорошо, пусть будут брюки». Хотелось верить, что она смирится с гардеробом внучки. Помню, сама с трудом настояла на удобных джинсах. Бабушка, мама, долго и слышать не хотела о них. Старая закалка сказывалась. Через пару минут Силавия уже стояла в синих брючках и кофточке бирюзового цвета. Видимо, этот цвет нравился ее бабушке, хотя он очень подходил к огненно-рыжей шевелюре Силе. Увидев другой вариант обновки, девочка от восторга чуть ли не прыгала. «Спасибочки, бабуля!» «В твоей комнате еще много вещей. Посмотришь потом. Надеюсь, все тебе понравится», — с доброй улыбкой проговорила Дарина. «Может, тебе помочь, Силе?» — спросила я. «Я бы не отказалась, если вам не трудно, госпожа ведьма», — ответила она, подражая тону отца. «Мы очень благодарны тебе, Злата, за помощь. Если бы не ты, я уже отчаялась найти внучку. Знала, что она родилась, что шанс у нее есть принять силу рода. Но что я могла сделать? Бестелесный призрак, запертый в собственном Аздале. Да и сил у меня совсем не оставалось». «Уже все в прошлом», — произнесла я, пытаясь успокоить ее. «Спасибо тебе, ведьма рода Долановых. Мы в долгу перед тобой, первая ведьма». «Я была рада помочь вам, Дарина. Да и найти вашу внучку просила моя собственная ведьмовская сила. Я не могла поступить иначе». В данном случае я не знала, как ответить правильно, но на чистой интуиции понимала, что лучше дружба между родами ведьм, чем мифический долг. Зачем он мне нужен? «Подумай, жизнь-то длинная. Может, оставишь ведьмовской долг за нами?» — обратилась мысленно ко мне Дарина. «Разве Силавия не поможет мне, если я попрошу? У нее чистая душа, такая же, как у вас. Надеюсь, вы вырастите из девочки сильную ведьму с неизменной чистой душой. Так что я выбираю дружбу». «Что же, да будет так. Ты нисколько не изменилась, Тия. Рада снова видеть тебя», — мимолетно улыбнулась Дарина. Призрачная ведьма была явно довольна моим ответом, да и не могла я решить иначе. Что-то в глубине души хотела именно такого решения. Остаток того дня прошел в приятных хлопотах. Мы с Силе обследовали Аздал Начевых. Нашли комнату, которую Дарина предназначила для внучки. Конечно, жить девочка будет дома, а в ведьмовской дом приходить лишь днем. Мы обследовали кухню, библиотеку, лабораторию, хранилище. Все было безжизненно и пусто. Юной ведьмочке предстояло самой внести жизнь в свой новый дом. Довольно скоро пал купол над Аздалом. И сразу к нам пришли Тимоний и Мирослав. Староста был рад, что у дочери все получилось. Он гордо смотрел на Силавию, выспрашивая у нее, что за призрачная бабуля завелась у девочки. Мирослав же не решился зайти в Аздал Начевых. «Не рады мне тут будут. Помогу, чем надо, но внутрь не пойду», — сказал он, напряженно смотря на дом. Не сразу Силавия поняла, что ее кто-то зовет. Лишь с подсказки Аздулин мы нашли маленького хранителя дома Начевых. «Злата, научи ведьмочку прислушиваться к мысленному зову. Малыш ее зовет уже больше 2 часов», — ругала нас сова. Для этого рода все как впервые. Вот и дух Аздала был маленьким котенком, который обещал вырасти в большого и красивого перса. Домой попали мы лишь поздно вечером. Быстро поужинали и разошлись по кроватям. Почти сразу провалилась в необычный сон. Все было словно наяву. Я шла по знакомым мне тропкам. Знала тут каждую травинку, каждый кустик. Я всегда видела, в какой части леса необходима моя сила, где нужно вылечить растение или дать жизнь роднику. Прошло больше года с тех пор, как я стала ведьмой этого леса. Это случилось сразу, как мы с сестрой переместили Асдал в селение неподалеку. Дух леса встретил меня как родную долгожданную ведьму. Без меня лес страдал от нехватки магической энергии. Деревья высыхали, птицы и животные уходили в другие леса. Теперь лес наполнен моей магией. Никогда не жалела ведьмовской магии для возрождения леса. Да и лесевник не оставался безучастным к моей помощи. Он возвращал мне магическую энергию, несколько другую, энергию самого мира. Как же я хотела, чтобы Аурил вновь ожил. Но это были только мечты, о которых я никому не рассказывала. Лишь жила надеждой на возрождение живого мира. Сегодня я стремилась на одну из полян. Там мы будем закрыты ото всех. Магия духа леса поможет нам в этом. Я чувствовала, меня уже ждут. Как же я соскучилась. «Гор!» — прокричала я, выбегая из-за деревьев. «Тия!» — тут же услышала я в ответ. Меня почти сразу поймали сильные мужские руки. Григорий подхватил и закружил меня по поляне. Это были непередаваемые минуты счастья. Просто быть рядом с любимым, стоять с ним, прижиматься к его сильному телу. Мы долго целовались, не в силах сдержать своих чувств. Дышали одним воздухом, одним счастьем на двоих. Мы — две половинки одного целого. Как же тяжело быть врозь. Через несколько минут мы оторвались друг от друга. Гор мягко провел рукой по моей щеке и прошептал. «Прости, солнце мое, накинулся, как голодный зверь, но мне плохо без тебя». «И я не могу без тебя», — призналась я. «Тяжело в разлуке. Будь моя воля, давно бы уже рассказал всем о нашей помолвке, но ты же понимаешь». Григорий замолчал, крепче сжимая меня в своих руках. «Понимаю. Если Борислав узнает, мне не сдобровать. Ничего хорошего не стоит ждать. Не хочу быть его фавориткой». Как же сложно было произносить эти слова. Ведь я так и не раскрыла любимому правду о его брате. Тот последний вечер в Асхиуме мог закончиться моим позором. Властелин чуть не взял меня силой. Если бы не Милена, то быть мне любовницей Борислава Маркова. Возможно, я зря скрыла от Гора тот визит во дворец. Но я не хотела вносить раздор между братьями, даже если один из них — самовлюбленный правитель Аурила. «Что ты такое говоришь, Тия? Какая фаворитка? Я тебя никогда не отдам. Мы поженимся, как только я раздобуду это проклятое разрешение».